Глава 20. Танк огорченно умолк, но он, как видно, не сопоставил исчезновение своего перстня с Зауром. Не укладывалось, наверное, это в его сознании. Но я постарался рассуждать непредвзято, на основании известных мне фактов. Тот перстень со стертым номером, что сейчас у меня, а был у киллера. Факт? Факт. От него идем. Как он мог оказаться у покойника? Самое правдоподобное объяснение. Заказчик дал его стрелку в качестве залога, предусмотрительно затерев номер. Отсюда ясно, что заказчик – кто-то из руководства кладбищенских. Нет, можно предполагать, что это был рядовой член группировки, некий таинственный гений интриги, затеявший свою игру. Но все же такое предположение следует отложить в долгий ящик. Куда более реально думать, что это кто-то из руководящего состава. И тут все стрелки сходятся на Зауре. Он проводил танка в больницу, у того загадочным образом исчез перстень. Ну и что дальше прикажете думать? Но, сделав такой вывод, я вовсе не собирался его озвучивать, поскольку не знал мотивов Заура. Вот их-то не мешает выяснить. А как это сделать? А вот об этом надо крепко подумать на свежую голову, потому что обвинить человека проще простого. А что потом делать, когда выяснится, что ты не прав? «Танк!» – окликнул я нарочито сонным голосом. «Ты как, не подменить тебя?» «Не, брат, отдыхай», – бодро откликнулся он. «Не переживай, все нормально». «Если что, я могу подменить», – включился Заур. «Ага», – танк кивнул, – «но пока ничего, нормально». Мы мчались ровно, уверенно всей колонной, втянувшись в ритм, и я постепенно проникался уверенностью в том, что до Ростова мы должны добраться без причуд, и усталость все-таки одолевала меня. «Ладно», – уже в полусне мыслил я. Сейчас для пользы дела лучше всего уснуть. И уснул, но сон был беспокойный, похожий на бред. В призрачном пространстве мелькали некие человекообразные, но безликие фигуры. Они вроде бы несли угрозу, но я как-то не успевал понять, что это за угроза и кто вообще эти фантомы, с чем их сопоставить в реальной жизни. Так и не ответив на эти вопросы, я пробудился, а вернее постарался оттолкнуть от себя бредовые видения. И увидел, что уже рассвело, мы мчим по знакомым степным просторам, Ростов близко, ладно, уже неплохо. Идущий во главе кавалькады Паджеро замигал правым поворотником, прижимаясь к обочине, за ним притормозили все. Было кратко объявлено, что через несколько километров будет речка, там приведем себя в порядок, поехали. И вскоре точно возник мост через какую-то мелкую речушку. Мы съехали вправо, на этот раз в поисках самого пологого места, нашли такое. Остановились, вышли из машин, размялись немного. Демид приказал начисто смыть следы крови, замаскировать перевязки у раненых, словом, свести к минимуму следы вчерашней битвы. Работа неприятная, но необходимая, все это понимали. Хмурые, невыспавшиеся братки взялись за дело, а Демид отозвал в сторону меня и Заура. «Какие мысли по ситуации?» – спросил он. Мы быстро переглянулись. Я взглядом сказал слово старшему, он меня понял. «Ну что сказать, видать уже молва пошла, будто бы сходку ментам слили. Кто устроил засаду? Ну, у наших ростовских товарищей на это кишка танка. Думаю, москвичи, были у них запасные силы, они их придерживали в городе. И когда шухер пошел, кто-то успел маякнуть». «Да могли и со стороны наблюдать». Вернул и я мысль. «Могли», кивнул Заур. «Но все равно какой-то сигнал должен быть. Так трудно догадаться, если только смотреть. Кого там замели, кого не тронули. Наверняка кто-то успел звякнуть, может, из персонала. Вообще сильно похоже на то, стрелок в официанта был переодет. Где-то там есть связка. Ну и стуканули на бомбилу, что кладбищенские спецом спалили сходняк. Ну а дорога на Ростов одна, как они нас опередили, не знаю. Но ничего сложного тут не вижу, вот как-то так». Демид задумчивым взором окинул рассветный горизонт. Я мысленно одобрил Заура с его же точки зрения. Он умело перевел стрелки на москвичей, прикрыв тему, для себя неудобную. И опять же промолчал, рассудив, что в текущих раскладах молчание – золото. Промолчал я именно в этом плане, а в другом решительно поддержал Заура. «Все верно, как по полочкам разложил. Я тоже думаю, что так оно и было». Демид уткнулся взглядом в землю, перемалывая какие-то свои тяжкие думы. «Так было», – наконец произнес он. «А как будет? Вот в чем вопрос». «На этот вопрос пока ответа нет», – сказал я. «Нет, значит, будет», – заключил Демид. «У нас не ответов нет, а вариантов, кроме того, что мы должны остаться как команда. Одна дорога на всех, если она на северное кладбище ведет, так надо. Ну ладно, вернемся в Ростов, будем разбираться». И он зашагал к джипу, оставив нас вдвоем. Заур из-под лобья глянул на меня, и почудилось мне, что он догадывается, что я догадываюсь. По крайней мере, уже о том догадывается, что на нем стрелки сходятся. И в какой-то миг Заур как будто был готов открыться, поговорить по душам. Но сам я не стал проявляться, и он не решился. Так этот разговор и остался в тишине, хотя напряг, безусловно, чувствовался, и рано или поздно, но тема поднимется. Ну а рядовые, пехота, занимались тем, что отмывали машины. Все были усталые, осунувшиеся, как бы постаревшие. Так дался им сильнейший стресс. До некоторых, видно, лишь сейчас дошло, каково это – быть членом ОПГ, что это не только чувство превосходства, власти, упоения от этого всего, но и возможность легко и быстро отхватить пулю. В схватке на шоссе мы потеряли пацанов, эти парни еще вчера были живы, довольны своей судьбой, ходили гоголем, и вот так просто – раз, и нет их на земле. Один остался валяться на дороге, как сбитая машиной собака. И похоже на то, что московские просто закинут его тело валяться в кювет, пока кто-нибудь случайно не обнаружит. А двое других, небось, уже покоятся в жестяной могиле на дне реки, и очень может статься, что никто и никогда не найдет их до скончания веков. Не знаю, думали так наши братки или нет, могло ли их воображение осилить такие истины. Но мгновенный уход с белого света тех, кто вот только был рядом, это, похоже, пробивало самых твердолобых. А главное, в темных башках вдруг загоралась мысль: сегодня он, а завтра я. Раньше это казалось далеким, неважным, а она-то вот, смерть твоя, рядом, смотрит пустыми глазницами, скалится всеми зубами: я здесь, готов. Я как-то неловко повернулся и сразу напомнил о себе пистолет в кармане куртки. Да, Макар убитого водителя, я вынул его, уже по привычке проверив перстень. На месте, все путем. Выщелкнул магазин, тот был полон, загнал обратно, сунул ствол в карман. Вот ведь, достался по наследству агрегат. Ну да ладно, может пригодиться по такой жизни. Я повернулся и увидел Лиду. Бог ты мой, в этой дикой зоопарке я совершенно забыл о ней, будто совсем ее не существует. Я ощутил укол совести. «Лида!» – окликнул я. Она обернулась, так странно посмотрела на меня, как бы не узнавая. Потом взгляд изменился, узнала, но все равно реакция была странная. Она слабо, потерянно улыбнулась. «А, это ты, живой?» «Как видишь». «Не ранен?» «Нет, а ты?» «О ссадинах я говорить не собирался». «Тоже». Она провела рукой по растрепавшимся волосам, забрасывая их назад. «Рядом со мной парня убило, вот прямо рядом. Он тоже стрелял, вперед так подался и меня собой прикрыл. И пуля прямо в сердце, ты представляешь? Был человек и нет, Сереж». «Еще бы я не представлял». «Я в шоке была, просто в шоке, полнейший ступор. Не помню, как мы вырвались оттуда. Потом, помнишь, остановились. Мне бы надо раненым помощь оказывать, а я ни шевельнуться не могу, ни слова сказать. Спасибо вашему Степанычу, у него какой-никакой навык есть, перевязал. А я, представляешь, сижу как вкопанная, не соображаю, не понимаю ничего». «Ну, теперь все позади», — попытался утешить я, но она меня точно не слушала. Помолчала, пусто глядя как-то сквозь меня, заговорила дальше. «Ты знаешь, я вот думаю, а если бы он не высунулся вот так? Он ведь, наверное, и не думал меня прикрыть, а просто само собой так получилось, а? Как ты думаешь?» «Я так думаю, что случайностей на свете нет», — сказал я серьезно. «Раз этот парень сунулся вперед, значит, тебе суждено жить долго. Начал-то я так говорить, чтобы просто ее утешить, но не ожидал, что мои же слова меня так глубоко ткнут. Случайностей на свете нет. Я вдруг поймал себя на том, что не знаю, есть они или нет. И от этого, честно говоря, как-то пробрало холодом по спине». Она пожала плечами, взгляд ее был так же пуст. «Слушай», — вдруг осенило меня, — «а поехали со мной, идем в нашу машину». Лида нахмурилась, как бы с трудом соображая, о чем речь, но вот до нее дошло, и она ужаснулась. «Нет, что ты, если уж меня там не убило, там и поеду, не буду менять место, примета, ты уж извини, ладно?» «Ну что ты, я и не настаиваю». Кажется, из ступора вышел, что уже хорошо. Не буду ее тревожить, ей должно быть еще пару дней надо, чтобы совсем в себя вернуться. Там, глядишь, и поговорим. Я хотел еще приободрить ее, но тут раздался зов Демида. «Братва, все сюда!» Через полминуты все собрались в круг. Демид оглядел всех пристальным тяжелым взглядом. Заговорил. «Значит так, через час-полтора должны быть в Ростове. Выезжать будем через Ворошиловский мост. В общем потоке. Это понятно?» «Да, да», – прозвучали недружные голоса. Кое-кто просто кивнул. «Ладно», – продолжил Демид. «Там может стоять пост ГАИ, а может не стоять. Как повезет. Нет, значит, проедем сразу на базу, то есть в Спартанец. Это поясняю на всякий случай для особо непонятливых. Хотя, думаю, все поняли, что не в турист. Если не пофартит, и кто-то будет там, придется действовать по обстановке». «Это как?» – удивился кто-то. «Валить, что ли?» Наш глава остановил взгляд на спрашивающем. «Игорек», – сказал он проникновенно, и все сразу притихли. «Ты даже думать себе так не разрешай, не то что вслух говорить, понял? Если не хочешь, чтобы тебя на зоне на фарш пустили и котлеты сделали на пилораме, ты ведь этого не хочешь? Ты чё, Демид?» «Вот то самое, надеюсь, мне не придется тебе это повторять. Значит, действуем по обстановке. Что это значит? А то, что если нас тормознут...» Тут он оглядел наши в нескольких местах простреленные машины с дырками и в лобовых стеклах. «Да, похоже, что тормознут. Да, стало быть, решаем вопрос через бабло. Не поможет, припугнем. Но никаких валить, пусть даже мысли вас такие не посещают. Так...» Он вновь прошелся взглядом, остановился на мне. «Боец!» «Да? Ты вот что, у тебя язык подвешен хорошо. Ладно, сядешь со мной в Паджеро, там объясню. Витек, пересядешь в девятку». И разъяснил. Девятка неповрежденная, пусть идет впереди. Все-таки хоть призрачный, но шанс, что пост проедем без остановки. Ну а если нет, всем сидеть как вкопанным, даже не шевелиться. Он, Демид, все решит сам. «Ясно?» «Ясно», – прогудели угрюмые голоса. «По машинам». И мы поехали, поменяв порядок машин в колонии. Танку так и пришлось рулить моей девяткой, а я оказался в джипе рядом с Демидом. Ехали аккуратно, но быстро. Время терять было нельзя. «Ты вот что», – начал начальник инструктаж. «Я уже говорю, язык у тебя подвешен. Значит, если что, выходим вдвоем. Нормально так, вежливо, интеллигенты такие. Подходим, здрасте. Прощения просим, но нам очень сильно надо в город без проблем. Предлагаем решить вопрос на месте и достаем бабки, но это уже моя задача». «А сколько их там может быть?» «Да по такому часу не больше двух, а то и один. Проскочим, считай, вопрос решили. Дальше до Спартанца проедем закоулками. Там уж ни один мент не остановит. Конечно, хорошо бы на мосту никого не было, да это уж как карта ляжет». Час был уже ранний, но по мере приближения к Ростову движение на трассе становилось интенсивней. Вот уже показались вдали знакомые городские очертания. Наш водитель слегка закашлялся, заерзал на сиденье. Даже в фигуре Демида возникло какое-то напряжение. Хотя, может, мне это только показалось. Ну, вот и Дон, вот и Ворошиловский мост. Ну, черт, не повезло. Перед самым въездом на мост стояла белая с голубой полосой восьмерка. Рядом, сложив руки за спиной, поматывая жезлом, стоял, смотрел на трассу высокий худощавый гаишник. Увидев нас, он оживился, прямо как охотничий пес стойку сделал. Руки расцепил, сделал шаг, требовательно вскинул жезл. «Вот сука!» – просипел водила. «Спокойно», – проговорил Демид. «Главное, спокойно». Танк включил правый поворотник, притираясь к обочине. Он проехал слегка дальше восьмерки, так что мы очутились совсем рядом с блюстителем и его машиной. «Спокойно, повторил Демид. «Боец, выходишь, и так культурно, интеллигентно говоришь, а я следом». Мне очень не по душе был этот цирк, хотя я понимал, что всякое другое приведет нас в камеру, а это, простите, не вариант. Ладно, и я вышел. Гаишник, совсем молодой сержант, смотрел на меня, ухмыляясь, с чувством превосходства. При малом опыте наверняка даже он понял, кто мы такие, да не просто такие. На лобовом стекле Паджеро недвусмысленно зияла пулевая пробоина. Мент заглянул мне за спину, как раз на лобовое стекло. «Так», – протянул он. «Товарищ сержант», – улыбаясь, начал я, переключая его внимание. «Вы нас простите великодушно, но мы очень спешим. Большая просьба войти в положение. Вы, надеюсь, понимаете, что...» «Тебе в участке расскажут, кто тебе товарищ!» Прервал он и потянулся к табельному оружию, к кобуре. и в положение войдут. Так войдут, что ты сразу ляжки обдрищешь. Ну-ка!» И не договорил, что «ну-ка». Речь пресеклась, глаза остановились, лицо вытянулось. «Нехорошо говоришь, командир», – спокойный голос Демида. «Неинтеллигентно, с тобой со всем уважением, а ты...» Я скосил взгляд вниз и вправо, увидел в правой руке Демида пистолет, нацеленный сержанту прямо в грудь. «Разбежимся по-хорошему, гражданин начальник». Такой же задушевно спокойный голос. «Ты еще и бабок неплохих получишь, жизнь только начинается, зачем тебе помирать? А то смотри, мы-то, конечно, сядем, да ведь ты ляжешь, зачем это? Ты никого не видел, службу несешь исправно, нарушений нет, так?» Сержант как-то странно подергал головой, что можно было расценить как угодно, Демид расценил как знак согласия, тем более мент раз и руку от кобуры убрал. «Ну вот и хорошо, с умным человеком и побазарить приятно». Послышался легкий хруст плотной бумаги, Демид обошел меня и сунул обалдевшему гаишнику между пуговиц гимнастерки несколько крупных купюр, пистолет сунул за пазуху. «Служи, командир». Шеф покровительственно хлопнул сержанта по плечу. «Поехали, братва!» Мы мгновенно сели в джип, танк рванул девятку, и вся наша колонна понеслась по мосту. Проскочили. Как и предсказывал Демид, переулками-закоулками мы проскочили до спартанца без проблем. На базе Демид Ретива взялся за распоряжение. «Значит так, братва, твоя задача», – повернулся он к одному. «Вызываешь слесарную бригаду, пусть займутся ремонтом тачек. За баблом, скажи, дело не станет. Двойной, тройной тариф. Заур!» «Я здесь, шеф». «Так, значит, надо несколько человек толковых ребят. Всем выдать по мобиле. Пусть следят за точками сбора кареновских и вокзальных. Объяснить, где эти точки, вообще проинструктировать подробно. Задача ясна?» «Да». «Дальше, собери боевую группу. Пусть будут на базе, то есть здесь. В полной боевой готовности. Сюда можно тех, кто не с башкой, а с руками и ногами. Сделаем. И чтобы с базы ни шагу, мобилизация. Ну, но вроде бы пока и все. Вам, братва, кто в Сочи был, сегодня отдыхать. Завтра всем как штык в 9:00. Заур и ты». Он повернулся к парню, который должен был вызвать слесарей. «Задачи выполните. Тоже отдыхать до завтра. Все». Забросив по пути домой танка, я поехал к себе на девятке. Лиду не стал забирать, пусть придет в себя, потом поговорим. Взял по пути пивка, сушеные рыбки на рынке, можно сегодня позволить. Дома, прежде чем завалиться спать, включил телевизор, откупорил бутылочку и нате вам, в первой же передаче нарвался на репортаж о задержании в Сочи лидеров ОПГ, собравшихся на сходняк. Смотрел и узнавал знакомые картины. Вот усатый полковник важно вещает об успехе операции. Вот ведут Карены под руки, а он злобно орет с перекошенной рожей, пытается лягнуть репортера. «Надо же», – сказал я и сделал первый глоток. В этот миг затрезвонила мобила. «Брат», – голос в трубке. «Прикинь, варианта выпустили,